Несмотря на всю его снисходительность, я чувствовал при нем какой-то страх. Все в нем меня удивило, ничто не увлекало. Кажется, из молодых людей, случаем ему насылаемых, хотел он делать своих сиидов. Чистота правил вместе с моим невежеством сделали попытку его со мною неудачную. Заметив сие, он не вдруг переменился, а мало-помалу отдалил меня от себя, стал менее говорить, реже принимать, а я стал реже являться к нему. Так было месяца 3 или 4, в продолжении коих не раз случалось мне видеть его среди малого числа избранных им друзей или приверженцев. Их было до 5 или 6. Они одни беспрепятственно могли посещать его, и некоторые довольно замечательны, чтобы об них здесь упомянуть. С одним из них, Аркадием Алексеевичем Столыпиным, читатель мой уже знаком. Возвратясь из Пензы, ему не совсем приятно было встретить меня у Спиранского. Появление его, однако ж, не имело никакого влияния на обращение со мною всего последнего. Другой, слишком известный Михаил Леонтич Магнитский, всегда ругался дерзко над общим мнением, дорожа единственно благосклонностью придержащих властей. Это один из чудеснейших феноменов нравственного мира. Как младенцы, которые выходят в свет без рук или без ног, так и он родился совсем без стыда и без совести. Он крещен во имя Архангела Михаила, но, кажется, вырастая, он еще гораздо более, чем соименный ему Спиранский, предпочел покровительство побежденного архистратигом противника. От всего бесплотного получил воплощенный враг рода человеческого сладкоречие, дар убеждения, искусство принимать все виды. Если верить аду, то нельзя сомневаться, что он послан был из него, дабы совершить совращение могущего умом Спиранского. И, вероятно, сего другого демона, не совсем лишенного человеческих чувств, что-то похожее на раскаяние заставило под конец жизни от него отдалиться. В действиях же, в речах Магнитского, все носило на себе печать отвержения. Как он не веровал добру, как он тешился слабостями, глупостями людей, как он радовался их порокам, как он восхищался их преступлениями, как часто он должен был проклинать судьбу свою, избравшую Россию ему отечеством. Россию, не знавшую ни революций, ни гонений на веру, где так мало средств соблазнять и терзать целые народонаселения, столь бесплодную землю для террориста или инквизитора. Он был воспитан в Московском университетском пансионе, писал изрядно русские стихи и, старея 20 лет, оставил Россию. Пробыв 2 или 3 года за границей, при миссиях Венской, а потом Парижской, возвратясь, он стал коверкать русский язык и никогда уже не мог отвыкнуть от дурного выговора, которому себя насильно приучил. Когда я начал знать его, он был франт, нахальный безбожник и выдавал себя за дуэлиста, но был вежлив, блистателен, отменно приятен и из-за всего этого общества мне более всех полюбился. Много можно еще говорить об нем, но я берегу его для продолжения сих записок, когда мне придется рассказывать последние деяния сего апостола зла. Лубяновский был чинный, осторожный. Любостяжательный Магнитский не имел ни его хамелеонизма, ни его смелого полета. Никогда так высоко, как он, не подымался, никогда так низко не упадал. Он всех реже бывал у Спиранского, но был не менее в тесных с ним связях. Об нем также еще речь впереди. Маленький, чванный, тщедушный сиделец из Нюрнбергской лавки, Цейер, был также действительным, хотя довольно безгласным, членом сего общества. Это, как говорят французы, был бедный черт, добрый черт. Он славился знанием французского языка, потому он сделался нужен Спиранскому, который взял его почти мальчиком жить к себе в дом. Он оставался потом почти целый век при нем вроде адъютанта, секретаря или собеседника. И на хвосте орла паук сей взлетел, наконец, до превосходительного звания. Других же, Жерве, Словцова, я не видел. Их, вернее, тогда не было в Петербурге. И я только слышал об них, как об отсутствующих членах.